Доброго во времени суток. Мы начинаем наш урок. Сегодня вместо Рава Михаила Лайтмана, который находится, как мы все знаем, в Нью-Йорке, в преддверии Конгресса и в очень важной работе по распространению, сегодня урок буду проводить я, преподаватель Международной академии Каббалы Лев Воловик и мой помощник Дарон Гольдин. Мы знаем, что сегодня, вот мне сказали, был пикник в Москве, собралось 300 человек. Вот мы поздравляем ребят тем, что они провели такое мероприятие по объединению. Это очень здорово, это очень важно. Так, мы с вами изучаем статью «Мир в мире» и остановились на главе «Несостоятельности с правителями мира». Мы занимаемся по книге «Сборник трудов Бааль Сулама». Адаптированный, обработанный сборник. Статья находится на странице 151. Статья «Мир в мире». Глава «Несостоятельности с правителей мира». Ну, давайте начнем. Да, вот мне напоминают, что вопросы можно присылать по интернету, по нашему сайту kabbalah.cap.tv. Итак, несостоятельности с правителей мира. Отсюда мы поймем несостоятельности с правителей мира, живших в каждом поколении. Так, отсюда мы поймем несостоятельность. Откуда мы поймем? Давайте посмотрим чуть-чуть. Давайте посмотрим выше, что пишет Бааль Сулам. Давайте начнем сначала статьи. Тогда будет более такой плавный переход. Статья «Мир в мире». Все оценивается не потому, как выглядит в определенный момент, а по степени своего развития. У всего существующего в действительности и хорошего, и плохого, и даже наихудшего и самого вредного в мире есть право на существование. Никакое явление нельзя истреблять и уничтожать. На нас возложена задача лишь исправить его и возвратить к источнику. Даже одного внимательного взгляда на процесс развития достаточно, чтобы прийти к осознанию величия и совершенства действия, и совершающего его. Мы должны понимать это и остерегаться пренебрежения любой частью творения, под тем предлогом, что она кажется нам лишней и бесполезной. Ведь тем самым мы пренебрегаем действием сотворения. Однако, как известно, Творец не завершил творение в момент его создания. Поэтому мы видим в предстающей перед нами действительности, что она как в общем, так и в частном, находится под властью законов ступенчатого развития, начиная со стадии, предшествующей зарождению, и до стадии завершения роста. По этой причине, когда мы ощущаем горький вкус плода в начале его развития, мы не воспринимаем это как порок или как изъян плода. Ведь плод еще не завершил процесс своего развития. Так и по отношению к остальным элементам действительности, если что-то кажется нам плохим и приносящим вред, то это является ничем иным, как свидетельством того, что этот элемент все еще находится на переходной стадии в процессе своего развития. Поэтому мы не вправе выносить решение, что он плох, и пренебрегать им, так как не от мудрости это. И вот теперь глава несостоятельности с правителей мира. Отсюда мы поймем несостоятельности с правителей мира. То есть потому, что мы видим процесс в развитии, не видим еще его завершающей стадии, не видим еще результатов, и как можно относиться в промежуточный момент к тому, что хорошо, что плохо, что надо исправлять. Они рассматривают человека как машину, который не работает как положено и нуждается в исправлении, то есть в изъятии неисправных частей в замене их другими, исправными. Исправители мира нацелена на то, чтобы искоренить в роде человеческом все зло и все, что приносит вред. Если бы Творец не противостоял им, они давно успели бы просеять человечество, как сквозь сито, и оставить в нем исключительно хорошее, приносящее пользу. Однако Творец тщательно охраняет каждую частичку в своем творении и никому не позволяет уничтожать что-либо из того, что находится в его власти. Можно лишь исправить ее. Пока я просто отмечаю в книге, вот какие-то ставлю для себя вопросы. Можно ли исправить ее и обратить во благо, как сказано выше? В соответствии с этим, все подобного рода исправители мира исчезнут с лица земли. А зло в мире нет. Оно существует и отсчитывает число ступеней развития, которые обязаны будут пройти все элементы творения, пока не созреют окончательно. Тогда плохие свойства сами превратятся в свойства добрые и полезные, какими изначально задумал их Творец. Это подобно плоду, висящему на ветвях дерева, ожидающему и отсчитывающему дни и месяцы, которые должны миновать, пока он не достигнет спелости. И тогда каждому человеку раскроется его вкус и сладость. Да мы, собственно, наверное, можем видеть и сегодня, вот по той ситуации, которую мы наблюдаем, даже вот ситуация кризисов. Рассматривая даже вот, ну, реакции людей, реакции лидеров, реакции людей, которые, ну, сами осознают, ощущают, переживают этот кризис, как они оценивают сегодняшнюю ситуацию, с какого положения, с какого состояния, и мы видим, насколько это все, ну, практически, ну, не приносит никакого результата. Вот то, что, скажем, Бальсу нам пишет, что они рассматривают человека как машину, которая не работает как положено и нуждается в исправлении. Вообще весь этот подход, он вот идет с позиции эгоизма. И вот то состояние глобализации, то состояние нашей общности, которая сейчас, собственно, начинает раскрываться практически, ну, всем в нашем мире, оно все равно раскрывается, Рав говорит об этом, в неисправленном состоянии. И человек, ну, человек с улицы, скажем так, назовем рядовой человек, человек с улицы, оценивает эту ситуацию с позиции собственного эгоизма, с позиции того, что ему сейчас плохо, а плохо в чем? Все то, ради чего и то, как раньше он представлял себе как способы достичь наслаждения в этом мире, способы взаимодействия с другими людьми, он исключительно эгоистический. Он исключительно заключается в том, как использовать других людей, и поэтому из этого ничего не получается. То есть как бы дальше люди, человечество, организации, государства, правительства не искали бы решения в этой же плоскости, в этом ключе, ну, понятно, что ничего добиться они не смогут. Исправить человека, что исправить потребителя, исправить систему, найти регулятор, да, там, о чем сейчас говорится. Ну, человечество пережило вот это вот, и не один раз переживало вот эти состояния, когда возникали идеи, философии, желание исправить мир. Почему? И это все действительно заканчивалось неудачами. Более того, это даже заканчивалось большими катастрофами, как правило, массовыми убийствами тех же самых исправителей мира. Вот Бальсулям пишет: «Однако Творец охраняет, тщательно охраняет каждую частичку в своем творении и никому не позволяет уничтожить что-либо из того, что находится в его власти, можно лишь исправить ее и обратить во благо, как сказано выше. На сегодняшнем уроке то, что мы видели, урок, который транслировался из Нью-Йорка, Рав говорил о том, что все исправление может происходить только на уровне человека, на уровне человеческом, только на том, что человек может стать человеком. Поднимаясь с уровня животного на уровень человека, то есть с уровня эгоистического развития, с эгоистического восприятия мира на обращение вот этой природы на природу альтруистическую. Собственно, вот все вот эти исправители мира, откуда они берутся? Они берутся только потому, что если человек, в результате разбиения, находится в состоянии эгоистического восприятия мира, то человек воспринимает себя, свой внутренний мир, некий окружающий мир и других людей вокруг себя. Он не воспринимает ведь других людей как частицу своей души, как единую систему. Поэтому вот в силу вот этого неисправленности, вот этого восприятия, есть ощущение, что я хороший, я хочу наслаждаться. Я, конечно же, буду наслаждаться за счет других, а вот другие почему-то не хотят обеспечивать меня наслаждением, и их надо исправлять, чтобы я мог наслаждаться должным образом. И вот только исправлением этой природы на природу альтруистическую можно говорить о том, что мы ощутим себя как единое целое, как общую единую душу. Да, собственно, тогда исправлять нам ничего не надо будет. Исправится только наше собственное восприятие сквозь призму альтруизма. Так, есть вопрос. Михаил из Сент-Луиса спрашивает, что значит «не завершил творение», ведь Творец совершил... Как это? Не совсем. Совершенен. Ведь Творец совершенен. Может, это с нашей точки зрения? Мы с вами изучаем... Мы изучаем это в предисловии книги Зоар. Каббала рассказывает нам, что есть три состояния. Есть первое состояние, когда Творец сотворил все во всем совершенстве, Малхут мира бесконечности, наполнил это светом, и это состояние на самом деле совершенно. И, казалось бы, на этом все. Но в этой ситуации, объясняет нам Бааль Сулям в книге, в статье предисловия книги Зоар, в этом состоянии нет самостоятельного творения. Собственно, еще нет творения. Поэтому нам рассказывает Каббала, рассказывает нам Бааль Сулям, что существует вот это первое состояние, существует третье состояние, которое равно первому состоянию, но которое достигается творением, проходя через вот то, что называется состояние 2 или процессом, который я обозначил здесь номер 2, когда творение полностью выходит из состояния бесконечности, удаляется в состояние полностью противоположное совершенству и свойству отдачи, удаляясь на максимально самое удаленное, на крайне, на противоположное на самом деле состояние, на состояние получения, можно сказать, что творение выходит на стартовую черту, чтобы потом начать подъем, сначала развиваясь в своем эгоизме, потом начать подъем и выйти уже самостоятельно на третье, в третье состояние, которое как будто бы будет достигнуто уже им самим. Это состояние тоже будет бесконечность, совершенство, но здесь уже появляется творение. Каббалисты говорят нам, что в таком, если в первом состоянии свет, наполняющий ощущение, наполняющий это состояние, называется светом нефеш, нефеш де нефеш даже. Так говорят ведь, да? Нефеш де нефеш. То в третьем состоянии то ощущение, то совершенство, то полнота, говорят, это будет больше в 620 раз, да? Так. Но я пишу на иврите, я не могу не писать на иврите. Тарах. Тарах, я напишу по-русски. 620 раз, а ощущение, то есть свет, наполняющий это состояние, будет светом наранхай. Наранхай. То есть мы можем говорить на самом деле, что это... Ну, я тут добавлю тогда еще вот такую вещь, что на самом деле и венцом творений, творением по-настоящему является человек, Адам. Из четырех уровней природы неживой, растительный, животный и человеческой, собственно, творением, собственно, активной его частью является человек. Адам, подобный Творцу. Поэтому можно, конечно же, мы говорим о том, что Творец совершенен, и первое состояние, оно совершенно. Вот. И человек, уподобляясь Творцу, как бы своим согласием, своим участием, развивая соответствующий килим, уподобляется Творцу, то есть становится, тогда он становится Адамом, и тогда он как бы вот это вот совершенное состояние делает сам. И вот это будет вот это то самое третье состояние. Мы можем тогда говорить... Так, а есть еще бумага? Есть еще бумага. Мы можем тогда говорить, как он это делает, и почему Бальсулям сразу же говорит нам о человеческом обществе, говорит об исправителях. Опа. Секунду. Говорит об исправителях мира. Потому что все это в результате делается только в одном единственном разрезе, во взаимоотношении человека с себе подобными. То есть, если мы говорим о единой, совершенной, полностью взаимосвязанной, замкнутой системе, которая называется душа человека, душа Адама, то для нас с вами это состояние представляется как состояние разбитое. Каждый человек ощущает себя замкнутой, независимой ячейкой, и все ему взаимодействие с окружающими направлено только на то, что все остальные люди, так как ему представляется, должны обслуживать его. То есть это то, что строится на разбиение. Напишем, что это Адам разбитый, шавур. Адам после разбиения. Биения. Поэтому только в нашем в изменении отношения человека к окружающему миру, то есть, на самом деле, к окружающим его другим людям, себе подобным, на отдачу, на понимание вот всей этой комплексности, взаимной зависимости, на поручительстве, человек тогда и достигает вот этого третьего состояния, которое мы с вами изобразили вот здесь вот на предыдущем чертеже. Чертеж, покажите, пожалуйста. Вот это состояние, и оно как раз раскрывается именно в новой, в исправленной взаимосвязи, в том, что называется комплекс Адам-Ришона. Только уже построенного не на получении, на использовании других, а на отдачу другим. И эта сила раскрывается внутри. То есть мы можем на самом деле говорить о том, что вот это 620 раз, вот этот свет Наранхай раскрывается благодаря соединяющей нас силе здесь, именно в этой системе. Так, следующий вопрос. Даня из Израиля спрашивает, почему несозревший плод – это не зло, которое надо исправить, просто даем ему созреть? А на человеческом уровне мы говорим об исправлении зла. Я повторю вопрос еще раз. Почему несозревший плод – это не зло, которое надо исправить, просто даем ему дозреть? А на человеческом уровне мы говорим об исправлении зла. Ну, со злом же очень просто. Тут же еще есть вопрос, а что человек определяет для себя как добро и зло? Если я могу наполнить свои желания, если мои желания наполнены, мои стремления наполнены, то это хорошо. То это ощущается как хорошо. Если человек ощущает потребность, незаполненность, и не видит никаких возможностей, нет никаких сил, с помощью которых он бы мог бы заполнить эту пустоту, эту неудовлетворенную потребность. Это ощущается им как зло. На самом деле существует на человеческом уровне существует два аспекта оценки ситуации. Сладко и горько, истина и ложь. Это присуще только человеку, потому что на неживом, растительном, животном уровне есть только один параметр, по которому оценивается их состояние. Сладко или горько. Поэтому, кстати, говорится о том, что животное не ошибается. Вот, животное не будет есть то, что ему вредно, и то, что ему невкусно. И, соответственно, оно является и полезным. Вот. На человеческом уровне для человека вот в этом состоянии, для человека нашего мира, давайте я здесь напишу, что это наш мир. Наш мир. А это духовный мир. Духовные миры. Духовные миры. Категории истины и ложь скрыты. Вообще на человеческом уровне управление законы природы, управление человеком, человеческим сознанием, человеческими желаниями, состоянием человеческого общества, они скрыты. Мы можем взять пример из даже вот из обычных наук нашего мира, из внешних наук. Ну, естественными науками мы называем такие науки, как физика, химия. Науки, которые на самом деле исследуют неживую природу. И про них мы говорим, да, это естественные науки, мы можем там все измерить, ставить опыты повторять. Особенно это на уровне ньютоновской науки, когда наблюдатель вообще выведен за пределы опыта, за пределы исследования. И тогда мы говорим, да, это наука реальная, и все понимают, что это наука реальная, результат ясен, очевиден, принят всеми, и эти науки практически даже не подвергаются сомнению, за исключением только тех ситуаций, когда уже роль наблюдателя или на уровне микрокосмоса, или на уровне макрокосмоса становится настолько существенной, что само существование наблюдателя вносит серьезнейшие искажения и в восприятие, и в результаты, откуда и появляется, собственно, то, что называется случайность. Вот. То же самое относится к уровню растительному и к уровню животному. То есть человек может исследовать и развитие растений, растительного мира, клеток живых, и как-то действительно фиксировать, накапливать опыт. Это превращается в некоторую науку. Также можно исследовать и поведение животных, или сообщество животных. И только человека. Человек не может исследовать. Потому что это уже находится на одном с ним уровне, а для того, чтобы более или менее точно исследовать какие-то явления, надо находиться на ступенечку выше. Поэтому все, что касается человека, все, что касается его внутреннего мира, желаний, мыслей, тех законов, которые управляют человеком, они для него на этом уровне скрыты. Для того, чтобы исследовать человеческую природу и природу человеческого общества, необходимо подняться на ступень. Необходимо подняться на духовную ступень. И тогда со ступени человека, Адама, человек может исследовать происходящее то, что происходит на материальном уровне, в рамках нашего мира. Вот. Поэтому, если вот вопрос такой, почему несозревший плод не зло, которое надо исправлять, а на человеческом уровне мы говорим об исправлении зла, то человек, ощущая в категориях горько-сладко горькую, большей частью, главным образом горькую составляющую, безусловно, стремится уйти из этого состояния. Это же он называет злом. А поскольку цельной картины человек, не изучая кабалу, человек не развиваясь, не обретая тот инструмент, то кли, который называется душа, он не может видеть целостную картину, и поэтому для него это зло. Поэтому это естественное стремление на исправление зла. Ну, кстати, вот поэтому главной темой, вот вы наверняка обращаете внимание, а те, кто не смотрит наши утренние уроки, хотя бы даже 5-10 минут поучаствуя вот в этом уроке, даже его скопируя с нашего сайта, с наших ресурсов, с нашего архива, может увидеть, что сегодня главный вопрос, который задается Раву, нашими же ребятами, нами всеми, которые занимаются распространением, активно в этом работают, спрашивают, что мы сегодня должны объяснять людям, что мы сегодня должны объяснять человечеству. И ответ такой, что мы должны показать человеку, всем людям, где мы находимся, в каком мире мы находимся, открывая, разумеется, не все, но то, что называется, чтобы человек увидел, что в рамках нашего мира это все управляется эгоизмом. Все более и более развивающимся эгоизмом. Вот. И поэтому благодаря кабале мы можем, даже не употребляя такие слова, как кабала или творец, а говоря только о законах природы, законах управления человеческим обществом, говоря о развитии, показывать и говорить о том, что у всего этого процесса есть цель. И тогда, когда человек начинает ориентироваться и видеть иначе ситуацию, не то, что человек еще может знать эту цель, но хотя бы услышав, получив информацию, как-то приняв вот эту информацию о том, что есть цель, и эта цель на самом деле хорошая, то тогда меняется иной критерий. Тогда уже человек может видеть ситуацию развития. даже если он видит какой-то фрагмент и в какой-то ее части, может быть, не в полную силу. Тогда у него появляется новый критерий. Правда и ложь. Получается, что теракты, убийства людей, детей – это не зло, а несозревший плод. Шахин из Баку. Убийство детей – зло, несозревший плод. Ну, я вернусь к тому, о чем мы говорили, упомянули, что человек так воспринимает действительность. То есть ему кажется, что есть он, есть другие люди, есть окружающий мир, есть какой-то исторический процесс. Ну, и вообще это достаточно сложная тема. Ну, мы занимаемся, мы знаем, насколько трудно это воспринять. Что ничего снаружи этого нет. Что все это восприятие является внутренним восприятием человека. Это очень сложно понять, как это внутреннее восприятие, если вот это я, вот это стол, вот я смотрю, там есть Рига, Берлин, Таллин, Москва, Киев, Красноярск и так далее. Много-много мест, много-много городов. Как это ничего этого нет? Это очень большая тема. Если на самом деле мы бы видели вот эту картину, видели бы вот эту единую схему, покажите, пожалуйста, чертеж, вот эту единую систему, все ее взаимодействия, мы бы увидели, что ничего на самом деле этого не происходит. На самом деле, ну, если уж говорить о слове убийство, то понятие убийства в Каббале – это просто выведение желания, определенного желания, выведение его из использования в этой системе. Вот. Что же касается детей, ну, я часто такой вопрос получал, когда был модератором форума. Это только потому, что мы не видим картину в целостности. Это с одной стороны. С другой стороны, из-за того, что мы видим себя и других, нам кажется, что выведение из использования эгоистического желания, эгоистической ячейки или вот появление в нашем мире физического тела и уход физического тела является смертью. Мы не видим той структуры, которая называется душа, которая является вечной, развивающейся, безусловно. Вот, и мы принимаем в этом участие, но которая никуда не девается. Я помню, еще когда я только начал заниматься, где-то в одной из газет, в самом начале, когда я только начал заниматься, Раву был задан вопрос: скажите, те из тех людей, которые сегодня живут в Израиле, сколько из них прошли катастрофу европейского еврейства в Европе во время правления Гитлера? Ответ был кратчайший, убийственный. Все. Вот. Поэтому человек, занимающийся, он очень быстро начинает по-другому воспринимать мир, поэтому уже рассматриваются не вопросы терактов, убийств и прочего. Есть еще один аспект, который называется суд нашемот. Суд общей души. И то, что там происходит, от человека скрыто и вообще нам не подвластно, поэтому мы не можем говорить, что правильно здесь, что неправильно. И поэтому человек начинает сосредотачиваться на исправлении себя, своего желания, своих устремлений и своего взаимодействия в группе, в человеческом обществе, человек относительно группы, человек относительно всего общества. Так. Распространяя науку каббала, не являются ли каббалисты исправителями мира? Эрганат, Казахстан. Ну, ты же занимаешься давно уже. Часто посылаешь вопросы. Не являются ли исправителями мира? Нет, не являются. Я в этом, вот, отвечая на этот вопрос, затрону две темы. Одна заключается в том, что развитие человека определяется очень важным параметром, который называется свобода воли, свободный выбор. И существует строжайший совершенно запрет при изучении каббалы, при взаимодействии, взаимодействии группы, взаимодействии ученика и учителя на какое-либо воздействие, подавление на вот это, на свободу воли, на свободу выбора человека. И занимаясь распространением, и ты же тоже занимаешься распространением, мы же знаем, что в нашем вот этом занятии мы никому ничего не навязываем. Весь процесс вообще построен на то, только чтобы показать людям, что такое мир, что такое творение, что такое замысел творения, что такое природа, законы управления, что такое душа человека, что такое развитие души человека, что такое человек и человеческое общество, и как избежать страданий. Это такая, будем говорить, пассивная информация, на которую, ну, собственно, даже и навязать-то нельзя. Человек, который не хочет этого слышать, он этого и услышать-то не может. Вот. Это как бы один аспект. А второй аспект заключается в том, что, занимаясь наукой каббала, человек исправляет только одно. Он исправляет сам себя. И в этом смысле мы можем говорить даже о действии по распространению как средство для того, чтобы каждый человек мог определить свое отношение как к своей группе, как к мировому кли, так и к человечеству. Только ради того, чтобы определить то место, что он должен справлять в себе. Так, как исправители мира могут пробудить новые желания в народе? Тони, Испания. Привет, Таня. Как исправители мира могут пробудить новые желания в народе? Да никак они не могут пробудить новые желания в народе. Ну, скажем, я бы приехал из Советского Союза, да, я приличный кусок своей жизни прожил там, и мы находились вот под этим воздействием, под воздействием исправления народа, насильной попытки создания, ну, сначала коммунистического, потом социалистического, потом, когда это уже совсем развалилось, никакого другого общества. Ничего, кроме сопротивления, ничего, кроме страдания, ничего, кроме уничтожения, такие действия сделать не могут. Собственно, поэтому Бальсулям и говорит, смотрите, однако Творец тщательно охраняет каждую частичку в своем творении. То есть желание, стремление, оно никуда не девается. Та духовная категория. Поэтому на самом деле исправители мира ничего сделать не могут. А с другой стороны, можно говорить о том, что, говорится, правители и цари и правители находятся в руках Творца. А сердца правители и царей находятся в руках Творца, то есть выполняется какая-то определенная функция которые служат на самом деле развитию, толчку к развитию всего человечества, всего этого. Но новые желания. Единственное, что человек, находясь под вот воздействием подобного рода исправителей, человек, испытывая страдания, начинает задаваться вопросом. Ну, собственно, для нас с вами главным вопросом, в чем дело, в чем, как избежать этих страданий, а потом выходит и на вопрос, в чем смысл жизни. Может быть, в этом функция страданий. Так, вопрос из Чили, из Эдуарда из Чили. Связь между 620 святами и 620 заповедями. Ну, так что у нас со временем. Сейчас я пока... Ну нет, я, конечно, отложить его не могу. Так, где у нас были свята? Вот здесь у нас были свята. Мы упоминали. Давайте рассматривать вот эти 620 заповедей, чтобы это было близко для нас с вами. Давайте их рассматривать вот таким вот образом. В неисправленном состоянии между, скажем, мной, это я, и моими товарищами, это ты. Дистанция. Мы можем говорить в 5 миров. 125 ступеней. Или 620 ступеней. То есть мы настолько находимся не в противоположном, а как бы в разорванном состоянии, настолько, насколько не ощущается связь между нами, что можно определить ее, скажем, в дистанцию в 620 раз. Понятно, что это не числовое значение, это качественное значение. И вот исправляя каждый раз все свои желания, да, вот мы, как правило, используем такой пример, как на эквалайзере, да, есть разные-разные частоты, разные амплитуды, и это все то, что является комплексом, который принадлежит каждому человеку в своем наборе. Скажем, это я. И вот исправляя все эти желания, каждый раз ступенечка за ступенечкой, каждое одно исправление называется заповедью. И все это в направлении хорошего, доброго взаимодействия с ближним. То есть на самом деле сразу же на первой, самой маленькой ступени проходя Махсом и выходя в духовные миры, мы начинаем исправление уже только в отдаче. Тем самым усиливая связь между нами, каждый раз проходя ступенечка за ступенечкой, ступенечка за ступенечкой, пока не сливаемся в одно целое, в одну душу, и тогда мы говорим о том, что нас, нашу связь, та внутренняя сила, которая нас соединяет, проявляется для нас в виде пяти святов Наранхай. А почему 620 на не другое число? Фрутилар из Чили. Вопросы из Чили. Можно увидеть группу Чили на экране? Ну... Но мне они особенно дороги. Здравствуйте, ребят. Я очень рад вас видеть. Почему именно 620, а не другое? Да. Ну, в двух словах речь идет о... А ну, давайте посчитаем. У нас есть еще немножко. 5 минут еще? Помахай. Ну, вот я вижу... Ну, давайте посчитаем 620, раз это так. У нас, конечно, не так много времени. На самом деле речь идет о... Что такое разбиение? Что, собственно, разбилось? Давайте начнем вот с этого. Что вот здесь, что разбилось? А разбился общий массах, общий экран, который нас соединял в духовном мире, когда мы были все связаны, связаны силой отдачи, любви. Разбился этот экран. И то, что упало в наш мир, называется таким понятием в Каббале, как ницуцим, искры. И речь идет об исправлении 620 искр. Ну, мы потом можем посмотреть, но это уже надо просто смотреть на уроках. Есть ведь уроки по введению в науку Каббала. У нас, конечно же, проходят уроки по Талмуду и Сросферот. Вот эта цифра, вот эта гематрия, на самом деле числовое такое значение, опять-таки качественное значение, оно рассматривается в Каббале. Так, что у нас еще есть? Достичь корня души. Йосиф из Афулы спрашивает, достичь корня души. Корень души – это Творец. Ну, если исходить из того, что есть только свет и кли, то можно говорить, что свет является корнем кли. Но корень души – это Малхут Мир Ацилут. Давай следующий. А вы говорите зло, очень хорошо, вы говорите зло нужно исправить, как быть с людьми, которые в корне настроены враждебно, спрашивает Магомед из Перми, Россия. Нет, понятие зло это совсем другое. Каббала рассматривает зло как нечто совсем другое. Зло это желание получать с намерением ради получения, ради себя. А от человека скрыто не только высшее управление, не только законы управления и законы природы. От человека на самом деле скрыта его собственная внутренняя сущность, его внутренняя природа. Если, ну, как человек, занимающийся каббалой, начиная исследовать человеческую природу, исследуя себя, в том числе исследуя свой внутренний мир, начинает видеть, что то, что называется человеком в нашем мире, определяется его эгоистической природой. И эта эгоистическая природа, это не просто, что я хочу наслаждаться и готов сделать что угодно ради того, чтобы получить это наслаждение, наполнение. А углубляясь, исследуя, мы потом видим, что на человеческом уровне в нашем мире получение наслаждения идет за счет других. Не просто я хочу наслаждаться, а я могу наслаждаться только тогда, когда использую, подавляю, уничтожаю другого. А есть такое выражение в Каббале, счастье человека строится на несчастье ближнего. Я просто вынужден переводить с иврита, для меня это более привычно. На несчастье ближнего. Вот. А это с одной стороны. С другой стороны, продолжая исследовать механизм наполнения, механизм получения наслаждения и мгновенного его исчезновения после наполнения, мы можем видеть, что этот механизм на самом деле и не работает. Он никогда не приносил, не приносит и не будет приносить человеку то состояние, которое называется наслаждением, наполнением. Поэтому и сама эта природа называется злом. Поэтому в Каббале определяется, вот мы видим Берлин, поэтому и в Каббале злом определяется получение, эгоистическое получение, а добром называется отдача. Поэтому это не вопрос в том, что люди настроены враждебно. Это, ну представь себе, что это часть твоей души. А есть еще такое вот формула, которую передали нам каббалисты. Герой — это не тот, кто... Напомни мне, Дарон. А тот, кто... Не только тот, кто победил себя, но тот, кто еще... Любит своего ненавистника. Но тот, кто обратил своего врага, противника в любящего, в друга. Вот, поэтому... То, что настроены враждебно, это нормальная реакция эгоистических килим. И это все необходимо. Вы же видите, что... Опять же, Бальсулям пишет так. «В соответствии с этим все подобного рода исправители мира исчезнут с лица земли, а зло в мире нет». То есть имеется в виду природа. Природа творения останется. Она будет исправлена намерением в подобии Творцу, намерением ради отдачи. Джесси из Детройта спрашивает, сколько длится осознание зла? Минуты, дни, годы. То есть сколько надо на самом деле человеку пройти состояний, чтобы осознать зло? Вопрос минуты, дни и годы. Все ускоряется. Работая в группе, человек взаимодействия в группе, в физической группе, в виртуальной группе, в том, что сегодня мы называем, сообществом людей, обладающими точкой в сердце. То, что мы называем мировым кли. То, что по всему миру вот есть вот это очень широкое, очень массовое пробуждение вопроса, желания познать, постигнуть, желание развития, понять мир, в котором живем, понять себя, включиться в процесс исправления и достижения цели. Вот это вот сообщество называется мировым кли, и участвуя в нем, участвуя в наших конгрессах, участвуя в уроках, участвуя в Ешиват Хаверим, участвуя в работе по распространению, то что такое работа по распространению? Это когда ты рассматриваешь человечество как самых близких тебе людей, как твоих детей. Ты хочешь дать им самое лучшее. А самое лучшее — это Творец. И ты им рассказываешь об этом. И тогда это, безусловно, очень и очень ускоряет все вот этот вот процесс, просто это необходимый процесс осознания зла. Как и сказано, я создал зло, да, творение, и создал методику его исправления как приправу. То есть оно никуда не девается, мы с помощью этого развиваемся. Поэтому процесс, конечно, очень сильно ускоряется. И я вот даже, скажем, помню по себе, даже вот сейчас ты смотришь, приходят молодые новые ребята. Проходят несколько недель, буквально пару месяцев. И ты видишь, человек думает, как ты. Чувствует еще даже лучше и глубже. И вот этот процесс очень сильно ускорился. Очень сильно. Вот поэтому группа, вот то, что нам говорят, учитель, книги, рав, книги, группа, распространение, это все очень сильно ускоряет процесс. В каком состоянии находится сейчас человечество? Андрес, Чили. Я не очень понимаю вопрос. В каком состоянии находится сейчас человечество? Давайте так, как я понимаю этот вопрос. Это то, о чем нам сейчас говорит Рав, что человечество впервые, осознав глобальность ситуации, ее интегральность, вот это состояние Земли, земного шара, как маленькой деревни, где все мы взаимосвязаны, зависимы, где малейшее движение мысли, а мысль – это самая большая сила, которая действует в этом мире, вот осознав вот эту общность, мы тем самым, человечество тем самым соприкоснулось с духовным законом. И вот Рав говорит нам на занятиях, что впервые эта ситуация произошла за всю человеческую историю. Ну, поскольку эта ситуация раскрывается сейчас пока как неисправленная, то это называется обратная сторона высшей ступени. То есть вот такой вот контакт. Проявление связи между нами. Как? Смысл, как это почувствовать? Между нами смысл, как это почувствовать? А спрашивает Ваня из Одессы. Проявление связи между нами, смысл, как это почувствовать? Ну, тут вопрос, на каком уровне, Вань, на каком уровне ты задаешь этот вопрос? О том, что мир связан, ну, по-моему, сегодня... Да можно взять такой пример, скажем, вот у меня не так давно родился внук, и ты видишь, что вот этому маленькому, значит, существу на него работает весь мир. Пеленки, в которые надеваются, там, скажем, памперсы, да, они, значит, делаются, там, разработаны в Америке, делаются в Китае, рыбу привозят из Аргентины. Ну, что нет только, я не знаю. Электроника, Корея, тоже, ну, сегодня Китай, главным образом. Вот. Это то, что называется ощущение связи, зависимости, интегральности и банковского бизнеса, что мы видим, собственно, в кризисе, и промышленности, и международной торговли. Это мы можем видеть в рамках этого мира. А вот как почувствовать духовную связь между нами? Ну, наверное, сначала надо почувствовать разобщенность. И вообще, любое состояние, оно постигается через сам предмет и его противоположность. Поэтому вот именно через осознание сна, видите, мы сегодня много об этом говорим, и об исправлении его. Осознав сначала полностью противоположность этого, и при этом все-таки нашу зависимость, каждому человеку будет открываться в его ощущениях та интегральная связь между всеми нами и та внутренняя сила на самом деле, которая эту связь осуществляет, то, которое потом мы назовем Творцом, Боуре, приди увидь. Внутри себя, внутри вот этой вот связи. Ну, есть еще что-то? Один вопрос, наверное. Расскажите о каббалистах, которые не евреи по рождению, спрашивает Ахмад из палестинской автономии. Ну, это легко. Раби Акива. Раби Акива, который не был евреем по рождению, а он второе поколение из того, что называется герим, новообращенных, он стал величайшим учителем поколения. А, собственно, от него и пошла вся написанная и выраженная вот эта система, которая выражается формулой «возлюби ближнего, как самого себя» при разрушении храма. Вот. Ну, что мы еще успеем? Как правильно отдавать в духовном? Антон, Москва. Придешь и увидишь. Словами невозможно распространить каббалу. Ну, это скорее даже утверждение, чем вопрос, да? Но это правильно. Но слова тоже нужны. Нужна информация, ты даешь человеку информацию. Человеку в этом мире ты даешь ему информацию, которая может быть им воспринята. Это то, что называется в акте распространения, в процессе распространения внешним. И, безусловно, есть внутренний аспект. Это все время анализ, выяснение единства внутри группы, внутри единомышленников, а также и внутренних своих намерений, внутренних своих состояний. Ну, да, мы на этом должны заканчивать, наше время истекает. Спасибо всем. До свидания. И... Да, давайте мы еще вот будем все время помнить о необходимости поддержки той миссии, той задачи Равы и всей этой нашей делегации. Там происходят великолепные, великие вещи, встречаются с важными людьми. Мы надеемся, что знания о Творце, о законах придут ко всем. Спасибо, до свидания.